Глава 15. Судьба и удача, подкрепленные уверенностью Фредди, казалось, сопутствовали его карьере. Песня «Seven Seas of Rye» попала в десятку хитов, когда Queen отправились в крупный британский тур в поддержку их нового альбома «Queen 2». 1 марта 1974 года в комплексе «Winter Gardens» в Блэкпуле прошел первый концерт тура, в котором участники Queen вышли на сцену в костюмах, созданных дизайнером Зандрой Роудс. «Фредди нравились вещи, которые я создала для Марка Болана», — вспоминает она, — «и вообще все то, что я тогда делала с различными тканями. Он пришел ко мне, точно зная, чего хочет». Позже Фредди расскажет, что он искал особый сценический стиль, чтобы чувствовать себя более уверенно. И вновь попытка создать личность, не имеющую ничего общего с мальчиком из Занзибара. Фредди Булсары больше не было, и не было уже давно. Теперь был Фредди Меркьюри, и только Фредди Меркьюри. А костюмы, внешний вид и стиль исполнения лишь помогали ему создавать свое альтер-эго. Однако, несмотря на смену имени и принятие нового образа в виде сценического персонажа, кажется, что в глубине души Фредди все еще беспокоился о своей сексуальной ориентации и о том, как она повлияет на рост популярности группы, если о ней станет известно. В перерыве одного из концертов Queen британского тура, купаясь в лучах успеха «Seven Seas of Rye», Фредди доверил свои страхи Пэту Джонстону, другу, который помогал управлять фан-клубом Queen. Он сказал: «Пати, мне очень нужно с тобой поговорить, вот прям очень нужно, я влюблен в Дэвида». Я сказал: «Что ты имеешь в виду? Ты ведь живешь с Мэри». Он сказал: «Я гей и никому не могу сказать. Это все разрушит». И тогда я ответил: «Но главное, чтобы это не разрушило тебя самого, остальное не важно». Мы сидели, пили коктейли, и я не знал, что сказать: открыться, молчать. Что я должен посоветовать? Он любил Мэри. Он никогда не переставал любить Мэри. Она была самым прекрасным и милым на свете человеком. Она любила Фредди и сделала бы для него что угодно, как и мы все. К моменту окончания тура в Бирмингеме 2 апреля 1974 года Queen закрепили свою популярность, в том числе благодаря успеху «Seven Seas of Rye» в чартах, известности живых выступлений Фредди, а также выходу второго альбома Queen 2, который поднялся до 5-го места в британских чартах. В то же время критические отзывы на альбом были неоднозначными. Британский журнал Disc пророчил, что Queen 2 станет хитом, в то время как журнал Rolling Stone называл альбом бесполезной и, увы, неоригинальной штукой. А Record Mirror написал: «Вот они, отбросы глэм-рока. Группа с худшим названием лишь подтвердила это сомнительное достижение, выпустив худший альбом за последнее время». Несмотря на обзоры, сингл Queen в чартах был в десятке лучших, а альбом в первой пятерке, они прорвались. Но Фредди стремился подчеркнуть тот объем работы, которую группа проделала до сего момента. Большинству людей это, должно быть, казалось сказочным превращением, но на самом деле мы многое сделали, организуя выступления в клубах и многое другое, не имея при этом контракта на запись. С самого начала мы постоянно сталкивались с давлением в бизнесе в той или иной форме. Это похоже на настоящую гонку с препятствиями. Я всегда буду придерживаться мнения, что восхождение успешной группы никогда не бывает гладким, иначе с ними что-то не так. Если все идет слишком легко, вы достигнете пика, и на этом все закончится. Но Queen пока не достигла своего пика. До этого было еще далеко. Фактически, они продолжали быть группой на разогревах, когда в апреле 1974 года прилетели в США, чтобы совершить 40-дневный тур с Mott the Hoople. Новый альбом Queen 2 достиг только 83-го места в чартах в США, сингл «Seven Seas of Rye» и подавно не смог попасть в чарты, но группа видела в этом туре потенциально полезный опыт после совместного с Mott the Hoople британского тура. Но вновь на чужбине их постигло несчастье. Брайан Мэй потерял сознание и был госпитализирован с гепатитом. Участие Queen в туре закончилось после 20 из 40 концертов, и вся группа вернулась обратно в Англию. а вместо них остаток тура выступала группа «Кэнзас». Несмотря на то, что им пришлось уехать раньше, Queen произвели сильное впечатление на певца Модда Хупл и на Хантера. «Они постоянно все планировали», — вспоминает он. «Типа, если мы не достигнем такого-то уровня за 2 года, мы бросим всем этим заниматься». И они всегда делали так, как говорили. Вернувшись в Великобританию, Брайан Мэй 6 недель пролежал в больнице и писал новый материал на больничной койке, пока Фредди, Роджер и Джон начали работу над следующим альбомом. Рой Томас Бейкер вновь стал продюсером альбома, который на этот раз должен был записываться в 2 студиях – Rockfield Studios в Уэльсе и Trident Studios в Сохо. Брайан изредка появлялся в студии в Уэльсе, планируя вернуться и добавить гитару и добавочный вокал на более позднем этапе записи альбома, который будет назван «Sheer Heart Attack». Фредди был автором 6 из 13 песен в новом альбоме и самого крупного хита этого альбома «Killer Queen». Вместе эти песни показывали его выдающиеся способности к сочинению в разных жанрах и стилях. Тяжелый, темный и агрессивный звук «Flick All The Rest» соседствовал с основанной на гавайской гитаре «Bring Back That Leroy Brown», дань уважения водевилю 20-х годов. Наконец, посреди этого разнообразия эксцентричная, мелодичная и изящная «Killer Queen», открывшая Queen путь к международной славе. «Killer Queen» не вписывалась в тот формат, в котором я обычно пишу, сказал Фредди в интервью 1974 года. «Обычно я сначала сочиняю музыку, но в этот раз вначале я придумал слова и замысловатый стиль, который я хотел использовать. Нет, я никогда не встречал подобной женщины. Многие мои песни — это фантазия, я могу выдумать что угодно. Это тот мир, в котором я живу. Он очень насыщенный, и именно так я пишу. Мне это нравится. Killer Queen я написал за 1 ночь. Я не тщеславен, но там все будто само встало на свои места. Я написал слова поздно вечером в субботу, а на следующее утро собрал все вместе и проработал день воскресенья, и все, у меня получилось, все как по маслу. Это было здорово». Журнал NME так высказался о песне. Поворотный момент настал. Это уже не тот шумный хэви-метал, который мы привыкли слышать от Queen, оправдывающий их прежнее заявление о многосторонности. Это скорее смесь Beach Boys, ранних Beatles и эстрады 1920-х годов. Очень даже неплохо. Фредди так это прокомментировал. «Люди привыкли к хард-року, энергичной музыке от Queen, но вы почти уверены, что этот сингл должен был петь Ноэл Коуарт. Это один из тех номеров, знаете, шляпы-котелки и черные пояса с подвязками, хотя вряд ли Коуарт такое надел бы». Композитор Майк Моран также был впечатлен «Killer Queen». «Я раньше делал шоу для Кенни Эверетта. Кенни был моим другом. И я помню, как он все время возвращался к теме Queen в 70-х. Им потребовалось некоторое время, чтобы раскрутиться, но я помню, как обедал с Эвереттом, и тот сказал: «Я собираюсь кое-что запустить сегодня на радио, послушай». Я ехал через Ридженс Парк, и он сказал: «Просто послушай. Это лучшая запись, которую кто-либо когда-либо делал», и включил «Killer Queen». Ну, я даже остановил машину, чтобы ее прослушать. Это и правда была замечательная запись, и я себя спросил: «Это еще что такое?» Все было просто невероятным, и качество, и музыкальность, и вокал, и лирика. Необычно было слышать такое по радио. «Killer Queen» принесет Фредди первую премию Айвора Новелла. Но о чем была эта песня? Кто эта убийственная королева из названия? И имеет ли это какое-то отношение к смятению Фредди относительно своей сексуальной ориентации, с которым он тогда разбирался? Фредди отвечал: «Это песня о девушке по вызову высшего класса. Я хочу сказать, что первоклассные люди тоже могут быть шлюхами. Вот о чем идет речь. Хотя я бы предпочел, чтобы люди сами искали в песнях смысл и видели в них то, что им хочется». Но Эрик Холл, промоутер Queen в студии EMI, выдвинул другую теорию. «Он, Фредди, был влюблен в меня, не знаю почему. Может, я был в его вкусе? Я полагаю, что да, был. Он сказал мне, что песня «Killer Queen» была обо мне, Он сказал мне: «Я королева, Эрик, а ты меня просто убиваешь, потому что я не могу тебя заполучить». Конечно, каждый раз, когда я слышал «Killer Queen» по радио или в первый раз увидел песню в программе «Top of the Pops», я знал, что было у Фредди на уме, когда он писал эту песню. Там были такие слова, если я правильно помню. «Она хранит шампанское, мой Шандон, в его модном шкафчике». И я держал шампанское в своем причудливом маленьком шкафчике. У меня была такая жуткая завивка, как у Марии Антуанетты. И вот «Killer Queen» в программе «Top of the Pops». Я вдохновил его на эту песню, потому что я ему нравился. «Killer Queen» стала для нас поворотным моментом, вспоминает Брайан Мэй. Это была песня, которая подводила итог нашим музыкальным изысканиям и стала большим хитом. Нам очень нужен был такой знак нашего успеха. Песня была выпущена в качестве сингла 21 октября 1974 года и стала прорывным хитом Queen, достигшим второго места в британском чарте и 12-й строчки в Billboard Hot 100. Новый альбом Sheer Heart Attack попал в магазины через пару недель и занял вторую строчку в британских чартах. Было продано более 300 тысяч копий. Также он прорвался в топ-10 альбомов в США. Журнал Rolling Stone написал об альбоме Sheer Heart Attack так же, как и два его предшественника. Представляет собой красивое глянцевое сооружение. Его трудно полюбить, но также трудно им не восхищаться. В конце концов, это умелая и дерзкая группа. А журнал NME назвал альбом «роскошным пиршеством без воды», а четыре песни вообще можно слушать бесконечно. Чтобы раскрутить альбом, Queen провели остаток года, выступая с британским туром, а также побывали в Европе с аншлагом, выступив в Швеции, Финляндии, Германии, Голландии, Бельгии и Испании. Несмотря на утверждение Эрика Холла о том, что «Killer Queen» написано о нем и что Фредди уже был геем, в то время Фредди все еще жил с Мэри Остин в Лондоне, и для всех посторонних это были нормальные гетеросексуальные отношения. Тем не менее, во время британского тура Джону Энтони, который сопровождал группу в Сандерленде, открылась истинная природа сексуальной дилеммы Фредди. После концерта Энтони лег спать в своем гостиничном номере и проснулся посреди ночи от телефонного звонка Фредди, который попросил его зайти к нему в комнату. Фред сидел на постели в своей пижаме и ночной шапочке, вспоминает Энтони. А в комнате стояли две девушки. Фред сказал: «Джонни, дорогуша, избавься от них». Поэтому я сказал им, что завтра у Фредди важный день, и он очень устал, и им лучше уйти. Как только они ушли, Фредди сказал Энтони, что он гей, и попросил его сообщить об этом Мэри Остин от его имени. Но Энтони отказался и отправился обратно в свою комнату. К концу 1974 года Фредди все еще не находил себе покоя из-за своей сексуальной ориентации, а Эрик Холл и Джон Энтони оба знали об этом. Вскоре у Фредди начался роман с Дэвидом Минсом, о чем Мэри Остин не будет догадываться еще некоторое время. К концу того же года Queen также были втянуты в финансовые споры, несмотря на их успех в 1974 году, на их личные счета, казалось, приходили копейки. В Trident увеличили их зарплату до 60 фунтов в неделю, эквивалентно около 650 фунтов в 2016 году, но все вокруг считали их миллионерами. Как заметил Норман Шеффилд, Фредди нашел признание, которого он всю жизнь жаждал. Он чувствовал себя богом. К сожалению, вскоре он и вести себя начал как бог. Затем Фредди потребовал рояль. Когда я ему отказал, он ударил кулаком по моему столу. «Мне нужен рояль», — сказал он. Я ему отказал не из вредности. Мы знали, что огромная сумма от успешных продаж альбома в группу уже в пути. Я объяснил, что небольшая часть уже пришла, но основная сумма еще не попала на счета. «Но мы же звезды, мы продаем миллионы копий», — сказал Фредди. «А я все еще живу в той же квартире, в которой жил последние 3 года». Сумма, которую мы вложили в группу, была огромной. Мы предоставили им оборудование, платили зарплату и продолжали вливать в них деньги в течение 4 лет. Тот факт, что группа должна была студии Trident около 200 тысяч фунтов стерлингов, эквивалентно более 2 миллионов фунтов в наше время, Фредди, похоже, не принимал во внимание. «Я помню тот разговор. Деньги придут в декабре», — сказал я. «Подождите». Затем прозвучала фраза, которая станет известной во всем мире через несколько лет, хотя никто не знал, где она родилась. Фредди топнул ногой и повысил голос. «Нет, я не готов больше ждать. Я хочу все и хочу это сейчас». Фредди и остальные участники Куин остались недовольны и обратились к услугам молодого адвоката Джима Бича, чтобы разорвать их контракты с Трайдент. Эти переговоры продолжались несколько месяцев и обошлись группе в кругленькую сумму. Таких денег ни у кого из них в то время не было. Однако вскоре это изменится. В 1975 году Куин станут звездой мирового масштаба и получат все соответствующие славе атрибуты, в значительной степени благодаря Фредди Меркьюри. «Есть много вещей, которые мы хотим сделать, и я чувствую, что у нас есть огромные возможности для их достижения», сказал он в интервью в начале 1975 года. Но даже Фредди не мог себе представить того успеха, который принесет им 1975 год. И произошло это в первую очередь благодаря созданию его великого шедевра «Богемской рапсодии».